Она вслушивалась в свой внутренний голос, в слова, кратко резюмирующие ее рассуждения. Сын брата позвонил по телефону и спросил, может ли он подняться к ней. Но тетушка Герда ответила, что у нее нет времени. Составление карты приближалось к окончательному завершению. Оно находилось в чрезвычайно важной фазе и не терпело никакого постороннего вмешательства. Крупные планеты крепко держат в своей орбите мелкие. Спутники движутся своим, предначертанным им путем. А могучие линии усопших пересекают все остальные, все двойные, все подчеркнутые линии, а также все цепочки линий. Сплошные просчеты, разочарования и потери. Тетушка Герда начертала все прекрасные человеческие взаимоотношения такими светлыми мелками, что их затмили более яркие, а, возможно, светлые линии стерлись в процессе работы. Теперь она шлифовала лишь слова, составляя краткие энергичные предложения, где каждая резюмировала ее выводы. Каждое слово было предначертано для некой личности, которая очень внимательно слушала. «Ты знал, что виноват в его смерти. Ты знал, что ты не отец твоей дочери. И что твой друг дурного мнения о тебе». И карта, соответственно, менялась, а тетушка Герда проводила свою первую линию золотой краской. Это была ужасающая и неотразимая игра мысли, а называлась она «Слова, которые убивают». В нее можно было играть только вечером у окна. Тетушка Герда полагала, что подобные слова должны ложиться на бумагу с длинными промежутками, если они, конечно, в самом деле когда-нибудь будут произнесены. 8-9 слов было бы достаточно для обширных и длительных смещений в огромном проекте, лежавшем на обеденном столе. А позднее, в свое время, новые слова для нового, умеющего слушать. И снова картина изменится. Эффект возможно предусмотреть и рассчитать точно так же, как при игре в шахматы с самим собой. Тетушка Герда вспомнила несколько поэтических строк, читанных в дни юности, о том, как герой любимого ею произведения Бьорн и Фритьоф. Бьорн и Фритьоф, сидя в зале, утром в шахматы играли, а за клеткой золотой блещет клетка серебра. Слова из романтической поэмы замечательного шведского поэта Эсайаса Тегнера 1782-1846. Сага о Фритьофе 1819-1825. Опубликована в 1841. Здесь и далее примечание переводчиков. Ей необходимо было чертить свои линии серебром и золотом и долго ждать, прежде чем начертить еще одну линию. Время у нее было, да и материал неисчерпаем. Это было в начале мая. Долго-долго, допоздна, в светлые июньские ночи, она сидела у своего окна и играла в великую опасную игру. Она не зажигала ламп. Ночь была ослепительно голубой, прозрачной и медленно меняющей краски, которая приходит вместе с весной. Ей не надо было смотреть на карту. Она знала ее наизусть. Как и раньше, слова ее превращались в фразы и произносились. Линии и овалы менялись местами, а краски постоянно чередовались. Впервые в жизни тетушка Герда переживала сладостное и горестное осознание своей власти. Когда потеплело, она открыла окно, надела плащ, накрыла шерстяным пледом ноги и, сидя в эркере, стала смотреть на город и полоску моря. Она слышала шаги и голоса внизу на улице. Каждый звук был совершенно ясен и отчетлив. Все, проходившие мимо, казалось, держали путь в гавань. Тетушка Герда почувствовала, что комнаты, в которых она жила, больше не окружают ее. Они отвернулись от нее, они повернулись к улице. Необычайно светлая ночь внезапно стала тревожной и овеяла ее грустью. Она думала о том неизвестном ей, что происходило в этот момент снаружи.